Срочно выходи. Наскитался вслась по Млечному пути, да так и не сумел себе найти другой ориентир. До тебя теперь миллиарды верст, и сверхновых нет среди старых звезд. Все как секонд-хенд, а мне надо first. Я незваный гость, изучаю здесь внеземную жизнь через линзы слез. И звучит как месть тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитер, боль размером в 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите, меня сносит звездный ветер вдаль за горизонт твоих событий, метя. И клином сходится свет на дальней точке, там позади. Самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Ее уже не найти. Клином сходится свет на дальней точке, там позади. На самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Там только призрачный след. Ее уже не найти. Надо же, я тебя прошу, хоть один сигнал, импульс хоть один. Выходи на связь, срочно выходи, мне не вывести. Вакуум кругом, я в нем по уши. Эй, земля, алло, милый дом, услышь мой вой уже. Это Voyager, тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитер, боль размером в 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите, меня сносит звездный ветер вдаль за горизонт твоих событий, метя. И клином сходится свет на дали.